выбегали из глубокой выемки и, сделав поворот, вливались в другую, меньшую. Между ними, по откосам насыпи, чернели разбросанные шпалы, на рельсах стояла пустая вагонетка. Лиза миновала и вторую выемку, ее дальнюю кромку, и уселась на высоко срезанном пеньке. Отсюда хорошо была видна дорога и на запад, и на восток. К западу это была ровная дугообразная насыпь. Во врагах она расходила широким конусом, в выемку вползала тонкая, легкая. Пестрели свежевыкрашенные указатели подъемов с набитыми на верхушках двухцветными табличками. Правая сторона белая, левая черная. А на старом месте по-прежнему дымил паровоз, его не было видно, только серое облако крутилось над лесом. К востоку, неподалеку за выемкой, где сидела Лиза, ровная линия обрывалась. Здесь царил рабочий беспорядок. Грудами валялись шпалы, в кривь и в кость на насыпи лежали рельсы, под откосами торчали полузасыпанные песком разбитые носилки. Рабочие шили путь, широко размахиваясь и акая при ударе, забивали в шпалы костыли. Другие выравнивали верхний профиль пути, укладывали шпалы. Еще часть рабочих копала кювет. К Лизе легко доносился их разговор, она видела их, узнавала знакомых. «Ребята, выбрасывая из кювета лопатой песок, — рассказывал Кондрат, — слыхали? Никифору в палатку запрещенную книжку кто-то вчера подбросил. И как получилось? Один он был в палатке, вышел по надобности, вернулся, на постели книжка, выбежал сразу наружу, вокруг уж нет ни души. Вот история». «А чего история?» — отозвался, втыкая лопату в землю молодой парень. «Со мной интереснее было. Пошли мы вчера вечерком с Данилой в лесок сороковку на вольном воздухе выпить. Этот старик Федос с нами увязался. Сидим, выпиваем, вонючей селедкой, чтоб ей провалиться, закусываем. И чего хорошо я запомнил, уходя из палатки, в кисет табаку досыпал, кисет в пиджачишко сунул в карман. Это к тому, говорю, — пояснил он, — что, зная твердо, кроме кисета в кармане ничего у меня не было. Ну вот, сидим, выпиваем. Вася к нам подошел. Я еще посмеялся. Тебя, — говорю, — Вася, бутылка должно как магнитом притягивать. Ушли мы тихонько, а ты нас отыскал. Он тоже посмеялся. А потом полез я в карман за кисетом закурить. Там листовка. «Брось врать-то, Левушка», — сказал Кондрат, а сам в усы улыбнулся. Рассказчика тесно обступили рабочие. «Ей-богу, правда», — заверил парень. «Я, братцы, так и остолбенел». «Ну откуда?» «Не подходил ко мне никто». «Федос разве только?» — спрашиваю. «Не ты, деда. Он меня так перекрестил». «Ясно, не он». Тут Вася полез в карман к себе, и у него тоже. «Вот язви тебя!» — восхищенно выкрикнул из круга один рабочий. «Молодцы! Кто это только?» «Глядим с Васей друг на друга, руками разводим, а оба в грамоте сильны, как телята в пляске. Так и не прочли, что в листовках было написано. Эх! Кое-как разобрались, упарились оба, пока прочитали. Данила еще помогал». Лиза слушала разговор, улыбалась. «Ой, конечно же, Васиных рук это дело. Ловко он их разыграл». «Ну и что же там было написано?» — спросил Кондрат и пальцем поманил Еремея. «Подойди поближе, послушай». «А вот чего. Все на память я запомнил. Товарищи рабочие, вас заставляют работать за бесценок, кормят тухлым мясом, гнилой селедкой». «Верно сказано», — дружным вздохом откликнулись ему. «Если кто заболеет, умирай, зато набивают карманы». «По местам давайте скорее», — крикнула Лиза рабочим, Она сверху заметила, как по выемке торопливо шагал десятник.